Я проснулся от того, что в джунглях ухнуло и затрещало. Это вполне могла быть одна из тех чудовищных плюющих ядом тварей, с которыми мы близко свели знакомство в последнее время. Кожа в паху и подмышками зудела. Я провел ладонью по телу и, ощутив на бедре скользкий нарост, сквозь зубы выругался. Как ни старайся, а все равно добираются. Внутренне вздрагивая от омерзения, я завозился, нашаривая кисет с мокрой солью, ощупью посыпал нарост. Подождал с полминуты, тронул. Пальцы попали в кровь, но пиявки уже не было. Тварь. Помнится, когда я первый раз нашел на себе такую, я даже не заорал, а завизжал. Круче был эффект только от пауков, величиной с суповую тарелку, без лап, от которых я при первом знакомстве бросился бежать. Нашарив штаны, я влез в них, а потом и в сапоги, не выбираясь из гамака. Одежда, сделанная из кожи, стала нашим уязвимым местом. Она осклизла, плесневела и воняла, но хорошо защищала от большинства неприятностей, так что приходилось мириться. Легкие с натугой прокачивали воздух с влажностью больше 100%. Ночью было не менее душно, чем днем, и я ощущал, что скоро мне так и так заступать часовым. Вокруг в гамаках спали еще 7 мальчишек. Шумно спали. Кто-то тянул воздух открытым ртом, кто-то стонал, кто-то храпел, кто-то чесался изо всех сил. Мелкая мошкара, слабо фосфорисцируя, велась над лагерем. Стояла угрожающая тишина, лишь кто-то скрипел в джунглях. Потом снова послышались уханье и треск. За 5 месяцев странствий по джунглям мы не видели ни урса, ни белых, ни каких-либо следов их пребывания здесь. Но путешествие было тяжелым чисто по природным причинам. На нас ополчились сырость, духота и бездорожье. Какая-то мерзейшая плесень зеленого цвета возникала на теле. Кожа между пальцами ног трескалась и кровоточила, а кое-где отслаивалась лоскутами. Оказалось неожиданно плохо с водой. Мы как-то пару раз налетели на роднички, хлебнув из которых по нескольку суток мучились поносом. С продуктами тоже было не слишком. Джунгли кишели жизнью, но эта жизнь была либо совершенно неуловимой, либо смертельно опасной. Ядовитые огромные слизни, чудовищные водяные змеи, крокодилы, гигантские паучища, существа вроде носорогов, протаптывавшие в джунглях бетонно-твердые тропы и мгновенно впадавшие в ярость, черти что еще. Туманный, душный мир таил в себе настоящий заповедник невероятной нечисти, словно вышедший из ночных кошмаров горячечного бреда. За эти месяцы мы не видели солнца и чистого неба ни разу. Разжечь огонь вечером тоже было нелегко, да и вообще не всегда удавалось. Я время от времени начинал опасаться, что кто-то сорвется со вполне естественным вопросом: «На кой черт ты нас сюда затащил, Олег?» Если бы я знал. Видов торчал за толстенным деревом, прислушиваясь к темноте. Поведя плечом, он дал мне понять, что ощущает мое приближение. «Что там?» — тихо спросил я. «Да вроде ничего», — так же шепотом отозвался серп. «Они далеко, если это вообще они. Ты че встал?» «Да все равно менять пора. Где Димка?» «На другой стороне. Иди, поднимай Рады, потом можете с Димкой идти спать». Он бесшумно канул в полосатый мрак. Я провел ладонью по кобуре. У меня оставалось 11 патронов к нагану, у Кольки 8 последних к автомату. За это время мы не стреляли ни разу. Но меня не оставляло ощущение, что эти патроны нам еще понадобятся. Меня беспокоило одно. За все 5 месяцев с нами не произошло ничего такого. Как ни крути, ничего, что могло бы оказаться выходящим за рамки. А я ведь помнил рассказы о пацифиде. И я пошел сюда, за этим. Вот и ответ на незаданный вопрос, зачем я их сюда затащил. Но пока ничего нет. И это меня беспокоило. Если где-то нет кого-то, значит кто-то где-то есть.